Так произнес и назад отступил, поощрив Антилоха. Вылетел он из передних рядов и, кругом обозревши, бросил блистательный дрот. Взволновались трояне, увидя мощный удар, и оружие он не напрасное ринул. Ветвь Гекетауна, смелого сердцем вождя Меланиппа, гордо идущего в битву, в широкие перси уметил. С шумом он грянулся в прах, и взгремели на падшем доспехи. Несторов сын на него устремился, как пес на еленя, скачет пронзенного коего ловчий, едва он из лога прянул, стрелой поразил и подсек ему резвые ноги. Так на тебя, Меланипп, наскочил антилох-бронолюбец, алча доспехов твоих. Но от Гектора он не укрылся. Гектор навстречу предстал, пролетев сквозь кипящую сечу. Несторов сын не остался, как ни был горяч в ротоборстве. С поля сбежал он зверю подобный, свершившему пакость, зверю, который пса или пастыря стада сгубивши, в лес убегает, покуда селян не собралась громада. Так убежал Несторит. На него и трояне, и Гектор, страшные крики подняв, задождили свистящие стрелы. Стал он лицом к сопротивным, достигнувши дружеских сонмов. Тою порою трояне, как львы, пожиратели крови, бурно к судам устремлялись и Зевса судьбы совершали. Он непрестанно их мужество высил, а воев ахейских дух поражал и победы лишал их, троян поощряя. Гектору сердце его даровать Преамиду желала грозную славу, да он на суда пожирающий пламень бурный повергнет. И так роковое Фетиды моленье все совершится. Единого ждал промыслитель Кранион, первого судна горящего зарева с неба увидеть. Сонного времени Зевс от судов невозвратное бегство Трои сынам присуждал, а Данаям победную славу. Так помышляющий Гектора в бой на суда устремлял он, страшно и собственным влекшегось духом. Свирепствовал Гектор, словно арей сотрясатель копья, или огнестребитель, если меж гор он свирепствует в чаще глубокого леса. Пена клубилась из уст, под бровями угрюмые очи грозным светились огнем. Над головой, воздымаяся гребнем, страшно качался шелом улетавшего бурей по битве Гектора. Сам бог-герою был покровителем с неба Зевс, и его одного возвышал над толпой человеков честью и славою. Ибо недолго жить оставалось сыну Приама. Уже на него Тритогена Паллада день роковой устремляла с победною силой Пелида.